Глава 23. «А вообще-то мы вот зачем к тебе шли», — сказал Гоша, кладя на мой стол папку. «Как ты, наверное, в курсе, сейчас имеет место мировой экономический кризис, первая фаза. Начался он в Штатах, и мы там хорошо погрели руки, так что можешь смело удваивать расходы даже на сомнительные проекты. Я тут подвел итоги, и в пределах 3 миллионов на этот год тебе вообще карт-бланш, то есть лично тебе финансирование общей программы идет отдельно. Ты, кажется, хотел аэродинамическую трубу, той, что поставили Жуковскому, уже мало? Мне прямо сейчас начинать довольно потирать потные лапки или дальше будет еще интересней? Судя по совсем недавним событиям, — подпустил шпильку Гоша, — предсказать направление развития твоих интересов затруднительно. Так что сам решай, что и когда. Подтирать! — ехидно вставила племянница. Так вот, — продолжил Гоша, — кризис добрался и до России. Конкретно нам он не угрожает, наоборот, появляются дополнительные возможности. Вот тут материалы по 4 огромным компаниям, которые мы можем прибрать к рукам. 3 из них скоро обанкротятся, а 4-я будет испытывать серьезные трудности. Но мы можем поглотить максимум 2 из них. Наш с Машей выбор уже сделан, но хотелось бы услышать, что ты думаешь про это с инженерной точки зрения. Начнем с конца. Что там за 4-я компания? Присмотрелся я. «Нет, вот это, пожалуйста, без меня. С инженерной точки зрения, спать мордой в салате надо после литра именно Смирновки, а вовсе не Георгиевки или Найденовки. В общем, руки прочь от русской национальной святыни. А с остальными?» «Экономические задачи я решать не умею, так что получайте мнение дилетанта». «Давай», — откинулся на спинку стула Гоша. «Тут у вас много написано. Можно вкратце? Вот, Поляков, это что?» «Банки, акции торговых предприятий, железных дорог, недвижимость», — перечислила Маша. «То есть торговец воздухом, прямой конкурент вам с Гошей, и значит, подлежит придавлению», — подвел предварительный итог я. «Его банки вам нужны?» «Очень. Мы пока вполне успешно сотрудничаем с московским промышленным, это Авторов, но свой банк, а то и несколько, скоро будут необходимы». «Значит, вот тут ставим крестик и идем потихоньку дальше». «Семейное дело Половцевых, горнодобывающая промышленность на Урале», — продолжила Маша. «Что-то вроде знакомое, дайте припомнить. Уж не Александр ли Александрович?» «Да, а ты что, тоже им интересовался?» «Я его в Питере на Рождество видел», — поморщился я. «Хорошо, что трезвый был, а то дал бы в морду. На редкость неприятный экземпляр. Его, по-моему, Витте скушать хочет. Может, не будем мешать? И потом, наше производство — это в основном хай-тек. Цена сырья на себестоимость почти не влияет. А последним пунктом что?» «Банкротство Алчевского». «Ну-ка, что тут у вас про него?» «Вроде поинтересней. Опа, а что это он? 7 мая под поезд бросится. Лавры Ани Карениной покоя не дают?» «Неэстетично-то как. Пожалуй, я этим займусь. Если клиенту так уж приспичит под что-нибудь бросаться, лучше пусть под мотоцикл. Выделю под такое дело специальный. Синяки мы ему залечим, нехай наши медики тренируются, и можно по новой. Авось раза с 3-го, 5-го и передумает». «Ну, — сказал Гоша, — мы, собственно, и решили поглотить финансовую империю Полякова, а на остальных банкротствах просто немного заработать». «А не мелко ли мы, друзья, плаваем? — засомневался я. — Взять только то, что и само на последнем издыхании, а помочь достичь этого состояния кому следует. Кризис ведь... Вон в Николаеве якобы бельгийский судостроительный завод имеется. Он разоряться сам собой вроде не собирается. Но мы-то на что? Тут и Витте не жалко подключить, да и Николаю на мозги покапать можно. А то летом Мономах на реконструкцию придет, и что его, отдавать в чужие руки?» «Может образоваться международный скандал», — заметил Гоша. «Вот и надо загодя прикинуть, с кем мы будем скандалить и как. Давайте вы соберете сведения по финансам этой конторы, а я по персоналиям. Потом вместе перекинем общий план действий и его внешнеполитические последствия». «Это тебе не нефтеприск в Грозном у местного заводчика купить за полцены?» — усомнился Гоша. «Тут мои титулы не сработают, пожалуй». «Пусть сработают наши знания», — заметила Маша. «Зря, что ли, мы с тобой несколько мегов про рейдерство скачали. Самое время применить». «Вот-вот, а мы тут пока по старинке». Я взял трубку и, услышав голос секретаря: «Слушаю, Георгий Андреевич», — сказал: «Пригласите ко мне начальника 6-го отдела». На сей раз перед ним была поставлена серьезная задача, куда сложнее, чем разобраться в сердечных делах Сергея Князева. Во-первых, нужно было подробное досье на все руководство завода «Наваль» в Николаеве. Привычки, наклонности, грехи. Если у кого-то таковых нет, то продумать, чего не хватает для их появления. Но это были еще цветочки. Ягодки же заключались в том, что, во-вторых, такую же работу нужно было проделать и в отношении бельгийского банкира Роберта Сюрмонда. Именно он являлся главным акционером «Наваля». А вечером я читал доклад Филлера о действиях Татьяны. Он был коротким. Отправив 3 телеграммы, она поселилась в гостинице и по настоящий момент находилась там. Тексты телеграмм прилагались. Первая по объему, если и не дотягивала до «Войны и мира», то немного. Целиком я ее не осилил, но при чтении по диагонали слог мне показался неплохим. Только разлука заставила меня наконец понять. Наши незабываемые встречи, вижу тебя в каждом сне. Чуть потренироваться, и на досуге девочка сможет писать дамские романы. Вторая телеграмма была в Зарайск, совсем короткая. Приезжай в Георгиевск, здесь твой шанс. Адресат Ольга Кубышкина, рядом приписка. Младшая сестра, 17 лет. Третья содержала такой же текст, но адресовалась в Питер, некой Ксении Собакиной, и имела приписку «Выясняется». Я уже собирался ложиться спать, когда раздался телефонный звонок из СБ. Оказывается, по Сюрмонду у них уже кое-что имелось. Через 10 минут посыльный был у меня. Что-то оказалось всего лишь письмом для Гоши. Послано оно было в Абастумане, но пришло, когда наследника там уже не было. Потом в компании нескольких таких же прокатилась в Питер и, наконец, оказалась в Георгиевске. Но в тот момент как раз разворачивались первые спекуляции. И Гоша просто велел еще находящейся в его подчинении СБ прочитать и доложить, если обнаружится что-то интересное. Письмо было на французском, но СБ, естественно, давно знала, что ее теперешний шеф владеет всеми 3 языками. Русским письменным, русским непечатным и английским универсальным. Поэтому перевод прилагался. У Сюрмонда была дочь, а у дочери был туберкулез. Несмотря на многочисленные визиты в лучшие клиники, дело уверенно двигалось к финалу. Письмо представляло собой несколько раз повторенную просьбу к Гоше поделиться секретом исцеления. «Я написал записку с приказом сверхсрочно узнать состояние дочери на сегодняшний момент и, исходя из того, что она еще не сыграла в ящик, начал обдумывать свои вытекающие из этого действия. Утро. Ну вот лично я считаю 11 часов утром. Началось для меня разговором с директором Георгиевского департамента по охране материнства, в роли которого, ясное дело, выступала все та же Татьяна. Директриса дома за ночь успела родить несколько отдельных мыслей и даже изложить их на бумаге. Мне кажется, что руководящий состав лучше всего представить как ваших любовниц, твердо сказала она, иначе частые контакты будут смотреться несколько подозрительно. В случае со мной я осмелилась бы попросить вас сделать вид, что вы меня домогаетесь, а я хоть и с трудом, но храню верность своему мужу. «Да на здоровье, подомогаюсь маленько, мне нетрудно», — кивнул я. «А эти две, которых вы уже вызвали, будущий руководящий состав?» «Моя сестра точно нет», — нисколько не удивилась моей осведомленности Татьяна. «Ксения пока не знаю. Я предполагала, что назначать руководство будете вы». «Я буду его утверждать, это разные вещи», — заметил я. «А основной состав, его вы под что будете маскировать?» «Женский монастырь — это тренировочная база и штаб-квартира», — заглянула в свои бумаги Татьяна. «При нынешней продажности церковных иерархов вполне можно это устроить. Кроме того, я случайно узнала, что у вас здесь очень хорошо развито искусство фотографии, а упомянутые иерархи вряд ли воздержатся от визитов к нам». «Согласен. А еще?» «И еще я думаю про публичный дом и театр, и даже появилась мысль их как-то объединить. Это называется эротический театр. Мысль дельная, но вот только в Георгиевске мне такого гадюшника не надо. В Питере ему самое место. Вообще, на эту тему проконсультируйтесь с Машей, она вам поможет». «Мне показалось, что госпожа Островская относится ко мне несколько неприязненно», — наябедничала директриса. «Правильно. Нефиг было глазками в сторону великого князя стрелять. Видели-то его в первый раз и всего 3 секунды, а туда же. Значит, если без шуток, то я вас серьезно предупреждаю. В случае возникновения у Георгия Александровича интереса к вам, как к женщине, причем неважно, кто был инициатором, как минимум ваша карьера закончена». «Понятно, не волнуйтесь, я не самоубийца», — улыбнулась дама. «А под какую задачу мне начинать набор персонала?» «Кроме вашей личной операции с женитьбой, предстоит еще вот что. Есть у Георгия Александровича дядя Алексей, генерал-адмирал. 7 пудов? Они самые. Кроме жратвы и выпивки, этот субъект до крайности неравнодушен к дамам. Но вьются вокруг него все в основном какие-то заграничные девки, а надо, чтобы были наши. Изучите обстановку, прикиньте потребное количество исполнительниц, будут ли они меняться последовательно или по кругу, как их к нему подвести. И еще нужны кадры для заграничных заданий, то есть со свободным знанием европейских языков. «Ксения как раз свободно говорит по-английски, по-немецки и по-французски», — заметила Татьяна. «Но только она не очень красива. Фигура отличная, а вот лицом немножко на лошадь похожа». «Подумаешь, лошадь, нам их бегемот при правильном использовании пригодится. Так что зайдите в канцелярию, там вас официально оформят. Счет вам уже открыт, вот реквизиты. Действуйте». После ее ухода я позвонил Маше. «Племянница, у меня к тебе просьба. Тут скоро к тебе зайдет моя протеже. Помоги ей с организацией эротического театра. Ну и вообще, проконсультируй ее в смысле последних достижений в области секса. А то тут народ совсем дикий, даже про меня, по-моему, ничего не знают». «Да уж такую. Мне только и консультировать. Она сама кого хочешь законсультирует насмерть. Видео ей, конечно, показывать нельзя?» «Видео нельзя, а вот картинки вполне можно распечатать. Так я могу на тебя надеяться?» «Ладно, чего уж там, помогу, а то ведь иначе сам возьмешься, и тогда все, прощай, любимый дядя». Через неделю мне сообщили. Дочь Сюрмонда жива, состояние по сравнению с прошлым годом немного ухудшилось, но пока она транспортабельна. Гоша написал ему письмо, где сообщил, что ему наконец удалось уговорить меня, ужасного, совершенно невозможного человека, заняться его дочерью. Далее он заранее просил извинения за мое высокомерие, эксцентричность, временами переходящую в неприкрытое хамство и часто случающиеся приступы патологической алчности. Вообще-то в списке моих достоинств, которые я же и написал, пунктов было гораздо больше, но его высочество твердо сказал, что это слишком, и выморал половину. Мы с ним решили разыграть спектакль про двух следователей, где Гоша застолбил себе роль доброго. Тем временем понемногу прибывали вызываемые Татьяной будущие маты Хари и прочие графини Помпадур. Поговорив с Собакиной, я тут же поставил 6-му отделу задачу – отправить пару человек, одного в Австралию, другого в Канаду. Каждый пусть ищет там небогатую девушку из простой семьи, похожую вот на эти фотографии, и чтобы она была согласна на несколько лет уехать работать в российскую глубинку, где за очень хорошие деньги эти самые несколько лет трудилась бы гувернанткой, учительницей английского или неважно кем еще. А Ксению я пока направил учиться летать. Давно была пора иметь своего человека в Англии, желательно поблизости от Де Хевиленда, который, по отрывочным слухам, уже достиг определенных результатов. Про дела во Франции со временем тоже не помешает узнавать из первых рук, но пока хватало и газет. Они там отличались совершенно восхитительной болтливостью, так что про дела Сантос-Дюмона и недавно занявшегося авиацией Фармана я был в общем в курсе. С Германией же все было просто замечательно. Граф Цепелин писал мне часто и подробно, и не только про свой дирижабль L2. А кроме плетения интриг и подготовки шпионских страстей, мне скоро предстояло взвалить на свои плечи еще одно направление – ракеты. Я долго сомневался, прежде чем пригласить к нам Циолковского. Он, конечно, талантливый ученый, и неважно, что совершенно непрактичный, я не собирался вешать на него административные функции. Основные опасения внушало то, что Константин Эдуардович был идеалистом и мечтателем. Я таких людей всегда как-то не очень хорошо понимал, а поэтому несколько опасался. Но все-таки, подумав, решил, что пусть лучше он мечтает себе здесь, под нашим присмотром, и не в такой нищете, как до этого. И желательно подольше не посвящать его в тонкости планируемого применения ракет. Зелинский уже был озадачен разработкой медленно горящих порохов для ракетных двигателей, и я, вспомнив свои занятия ракетомоделизмом, посоветовал ему попробовать, кроме пироксилиновых, смеси сахара с калиевой селитрой, так называемые «карамельки», и эпоксидно-аммониевые. Оптико-механический завод, к которому так и приклеилось неофициальное название «Гомосек», уже сделал хоть как-то работающий гироскоп и под моим присмотром сейчас занимался разработкой релейной автоматики. Оставалось найти руководителя проекта. В голове, кроме строчки из Высоцкого «Где взять у нас любой второй в Туркмении», никаких дельных мыслей не появлялось. Сходить, что ли, в свою Москву, поискать в интернете? Так ведь мне нужно, чтобы человек был толковым инженером и администратором сейчас, а не оставил о себе следы, обнаружимые и через век. Это все-таки разные вещи. Ладно, пишем распоряжение в секретариат, чтобы заранее организовали дом Циолковскому. У него это был пунктик. Хороший дом. Кем он у нас тут будет? Пожалуй, пусть моим научным консультантом с окладом 100 рублей в месяц. И отдельный приказ шестому отделу подобрать кандидатуру на роль руководителя нашего ракетного проекта. Приблизительный список требований прилагается.